Алло. Алло. Это участковый. Вы вызывали полицию? Да. Это участковый, блядь. Это картавый хуй. Это а не участковый. Участковый звонит вам. Картавый хуй. У тебя приступ шизофрении, сейчас же весна во всю. Это участковый звонит у вас, вы жаловались, что вас донимают звонками, вот мы будем разбираться. Ой, ты охуел, что ли, совсем, а? Ты представляешь, ты в такую святую неделю звонишь, никого ты ничего не боишься, падаль ты. А кто вы такая? Вы почему дома постоянно? Я как участковый... Гнусная падаль ебаная. У меня информация, что вы квартиру... Ты пидорас, ты гребаный, тебя Бог накажет, ты пидор, блядь, ебаный, а будешь срать под себя и ссать. Хорошо. Шизофреник ебанутый, сейчас такая святая неделя идет, чтоб тебя Бог покарал, мразь, чтоб все тебе все святые тебя насрали, падла вонючая. А бабушка у вас жива, нет? Пошел нахуй, там дурац ебаный, блядь. Диабет у бабушки. Шизофреник, ты звонишь, Атош. Ты посмотри, какое у тебя поведение. Ты вот сейчас недавно звонил. Такую ересь снес, что даже у тебя язык заплетался. Ты посмотри, ты иди к психиатру, у тебя приступ шизофрения. Ты и так на учете состоишь. А нос его поставил. А я из 218-й. В учете состоишь, тебя, блядь, кто это самое сделал-то, блядь? Я мамы не знаю, блядь. 218-й. Я не знаю, откуда ты, мне похуй, откуда ты. Ты звонишь святую неделю, для тебя вообще ничего нету святого на этой земле, понимаешь? Игорь Курдюков. Ты вот, отпрыск, понимаешь? Ты просто вообще нелюдь нечто. Это я из 218-й. Я вас поздравляю. Похуй, откуда ты, понимаешь? Пасхой поздравляю. Говорю, что ты даже ничего для тебя, блядь, нет святого на этой земле, ничего. Я что ты ругаешь? Я поздравляю. Ты доебываешь больных пожилых людей, ты же, блядь, ебнутый просто, ты доебываешь больных людей. Нет, я поздравить. Ты за это будешь голодать, хуеплет ебаный. Поздравить хочу с Пасхой, чтобы у вас все было хорошо. Так жрать нечего, нахуй, козел ебаный. У вас все было хорошо, хочу вас поздравить. Компьютер, блядь, пидор, развалился нахуй на части. Я хочу, чтобы поздравить вас, чтобы все, Христос воскресе. Инвалид ты детства, ебаный. Ты же инвалид детства, ебучка. На тебя отец получает, блядь, нахуй пособие. Гнида ты, ебаная. Будьте здоровы. Ты уже, блядь, тебе 18 есть. Будьте здоровы. Ты же ты не учишься, ты не работаешь, козел срать. Ты сидишь, блядь, и даем инвалидов, нахуй, понимаешь? Да, Христос воскресе. Даже твоя святая пошел нахуй, гондурас, ебать. Для тебя нет никого, ни святых, ни Бога для тебя нет. А, воистину воскресе, аминь. Ада, ты понимаешь, ты исчадие ада, ебаный, какой тебе Господь нужен, я тварь? Я хочу, чтобы вы были добрее, дети мои.